и сильный, как северный ветер. Ты самый желанный и самый любимый. Ты мой долгожданный, ты мой самый милый. А я тебя искала столько дней среди дождей. Я мечтала, а я тебя искала столько.